Дорогие друзья и радиослушатели, мир вам! Мы весьма рады тем, что я, Александр Петрович, и моя жена Евгения Петровна, МакГрегор, опять имеем возможность поздравить вас с праздником Рождества Христова, празднующих по старому стилю, и с новым 1985 годом. Желаем вам всего наилучшего в вашей жизни и обильных Господних благословений в этом Новом году. Продолжаю проповедь под наименованием «Рождественские размышления». Второе. Кто будет тот, о ком пророчествовал Михей и иные пророки? Михей пророчествует, что он будет владыкой в Израиле, и что происхождение его от дней вечных. Слова этого пророчество никак невозможно применить ни к одному иудейско-израильскому цару, потому что все эти цари, в том числе и великие, как был Давид и его сын Соломон, не подходят под эту мерку, потому что они были только царами земными, и ни один из них не был владыкой от дней вечных. Они были лишь смертниками, над которыми господствовала смерть. Поэтому всякий сведущий израильтянин знал, что пророчество это имело особое назначение и не относилось к земным царам, которые, как все люди, умирают, но к тому цару-владыке, которого они ожидали целые тысячелетия, то есть Христа Мессию, который и был владыкой от дней вечных. Господь Иисус Христос в Своем первом пришествии, воплощении от Пречистой Девы Марии, был действительно Богочеловеком, который был распят и воскрес, и придет снова на эту землю. Третье. У пророка Исаии в нарицательном смысле говорится об этом удивительном младенце, цитирую. «И так сам Господь даст вам знамение». Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что означает «С нами Бог» Исаия 7:14. Дальше у этого же пророка говорится, цитирую, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Исаия 9:6. Употребляемые пророком такие высокие атрибуты ни в коем случае не могут относиться ни к одному младенцу, родившемуся на земле, а только к одному исключительному младенцу, который родился в Вифлееме от Девы Марии, и о котором пророчествовали пророки, как и написано. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4:4-5. Четвертое. Святой Евангелист Иоанн так повествует о Христе. «Вначале было Слово». И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца. Иоанна 1 глава с 1 стиха по 5 и 14 стих. Как святой Афанасий, отец церкви, сказал, цитирую, «Бог вочеловечился, чтобы человек обожествился». Ученые наших дней знают хорошо формулу и пропорцию, из чего состоит человеческое тело. Но почему же они, зная формулу и пропорцию, не могут создать живого человека, как Бог сотворил первых людей, Адама и Еву? Потому, что для создания человека нужна Божья формула, а не химическая, то есть в материальное человеческое тело Богу нужно было вдохнуть свой дух и жизнь, чтобы человек стал душою живою. А жизнь вечная и Дух Святой был и есть только у Бога. Поэтому первой живой клеткой была жизнь и свет, которыми было все сотворено и вызвано к существованию. Краткий обзор четырех Евангелий или их характеристика. Первые три Евангелия дают последовательный обзор жизни Иисуса Христа и потому называются синоптиками, от греческого слова «синопсис», что означает «обзор». Четвертое Евангелие на греческом языке было написано в городе Ефесе между 85 и 95 годами по Рождестве Христовом. В греческих манускриптах оно называется «Благая весть» по Иоанну. А это означает, что «благая весть» сама по себе не принадлежит Иоанну. Весть эта есть Иисуса Христа. Она лишь передана святым апостолом Иоанном. Блаженный Ириней и отец церкви епископ Леонский около 200 года после Рождества Христова сравнивает четыре Евангелия с четырьмя херувимами, двигавшими согласно видения пророка Иезекииля таинственную колесницу, на которой находилась слава Божия. Один из херувимов имел лицо человека, другой – обличие льва, третий – тельца, четвертый – орла. Эти лица представляли различные стороны божества, явленных в деле спасения человека, где Бог являл себя в своем откровении как человек, как царь, как ходатай, символ жертвенного тельца, и как Бог – Слово. Матфею усвояется символ человека, потому он и начинает свое Евангелие изложением человеческого родословия Иисуса, изображая его как человека. Евангелист Марк изображается символом льва. Луке освояется символ жертвенного тельца. Христос у него – спаситель грешников. Иоанну освояется символ орла. Он начинает Евангелие откровения божественности Христа, требующим проницательности орлиного взора. Данное Евангелие евангелистом Иоанном, автор его уже знает содержание трех синоптических Евангелий, поэтому он не повторяет о тех событиях, которые уже записаны в синоптических Евангелиях. С другой стороны, он дополняет некоторые факты своими повествованиями, о каких не написано в синоптических Евангелиях. О чуде в Кане Галилейской, о воскрешении Лазара, о беседе с Никодимом, о женщине Самаранке и беседу с нею, о первосвященнической молитве и иных повествованиях. Почему Христу, Сыну Божию, нужно было родиться от Девы? Потому что в этом была воля Божья. Бог открыл пророкам, как Он пошлет на землю Своего Сына, чтобы Он совершил спасение и вернул потерянный рай и жизнь вечную. Если бы Христос пришел на эту землю таким, каким Он был у Своего Отца, всемогущим Богом от начала дней вечных, то он не мог бы умереть на кресте Голгофском, потому что он был бессмертным Богом. А в Священном Писании говорится, цитирую, «Без пролития крови не бывает прощения. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения грехов жертвою своею». Евреев 9, 22 и 26. Поэтому ему и нужно было родиться от Девы, чтобы стать Богочеловеком. Для совершения искупления ему необходимо было быть безгрешным, потому что таким должен быть Агнец Божий. И таким он был. Воля Божья была в том, что Он отдал Своего Сына на страдания и смерть, чтобы Он искупил многих, принявших Его искупительную жертву. В тяжких страданиях Он умер и был похоронен, но не выброшен на свалку, как практиковали римляне со своими казненными, но отдавая их на съедение диким зверам и птицам. И в третий день Он воскрес, а это означало, что Богом была принята Его беспорочная жертва, и спасение было завершено. Да даст вам Господь такую живую веру, чтобы вы смогли принять Христа в свое сердце и принять из Его пронзенных рук на кресте Голгофском ваше спасение и жизнь вечную. Поздравляем вас с Рождеством Христовым и новым 1985 годом. Ваши друзья во Христе Александр Петрович и Евгения Петровна, МакГрегор из Шотландии.